Исповедь «Духовник». Если что есть у тебя на душе и тяготит ее, то не надо скрывать, а лучше смириться и покаяться. Тогда и душе будет легче. Грехи. Никогда не надо скрывать или говорить неясно, но старайся объяснять так, как они были.